нам к тебе обратиться. Кем ты была для нас? Сказкой чудной былью. Но почему сейчас запорошена пылью? Новая Россия снова пробивает на свет. Новая Россия и другой уже. Новая Россия снова пробуждается от сна. Новая Россия. Пробуждается от сна. Новая Россия, ты у нас одна. На сна.